Американцы, индийские фильмы, их танцы. Надоело бежать без оглядки, надоело везде давать взятки. Надоели правительства лица, ходить на работу и каждый день бриться. Не равняясь на Запад, мы смогли бы свести к нулю любой конфликт, любую войну. Ты можешь сам сделать свой выбор: бороться или сдаваться, насилию не поддаваться, биться, злиться, драться.